Су Цзинью все еще не была удовлетворена. «Тогда мы будем молчать?» Чэнь Мо покачал головой. «Нет, я что, похож на того, кто любит молчать? Передай великому Чэнь Мо его мобильный телефон, золотая рыбка». Су Цзинью была шокирована. «А?» Чэнь Мо указал на свой телефон, который лежал на столе. «Вон он». Су Цзинью помолчала, а потом сказала: «Ты прямо король драмы, босс. Разве ты не мог сделать это сам? И ты даже зашел так далеко, что решил обратиться к себе в третьем лице». Но Су Цзинью все же подошла, взяла телефон и передала его Чэнь Мо. Всем было любопытно, что же Чэнь Мо собирается делать. Собирается ли он снова заключить с кем-нибудь пари? Чэнь Мо просто решил запостить на своем аккаунте на вейбайские Сартаса. Немного подумав, он добавил фразу: «Всегда копируют, но никогда не превосходит». Его пост вышел всего спустя 5 минут после поста императорской династии. Голодные до драмы фанаты были удивлены, когда увидели этот пост. Они собирались начать войну в комментариях императорской династии, но когда они увидели пост Чэнь Мо, все они были ошеломлены. Хоть Чэнь Мо опубликовал только одно изображение и одно предложение, посыл этого поста был ясен, как день. На официальном форуме Азерота уже было несколько десятков записей об Артасе. Поэтому все знали, что он был ключевым персонажем в мире Азерота. Даже без контекста эскиз Артаса был удивительным сам по себе. Дизайн, выражение в сочетании с его верным скакуном и ледяной скорбью, было только два слова, которые подходили под описание данного эскиза. Чрезвычайно красивый. Если сравнивать этот эскиз и уже готовые арты из Инмир, все могли сказать, что второе максимум смахивало на дешевую подделку. И хоть их арты были нарисованы профессионалами, они были полностью затенены красотой эскиза Чэнь Мо. Подделка стала еще более очевидной. Более того, Чэнь Мо добавил: «Всегда копируют, но никогда не превосходит». Да, это звучит так правдиво. Растения против зомби, и АММТ, или три его настольные игры, независимо от того, какая тема, какой жанр и независимо от того, насколько хорош или плох замысел его игр, другие геймдизайнеры все равно копировали игры Чэнь Мо. На это уже было трудно смотреть. Более того, императорская династия решила скопировать мир Азерота прямо сейчас, это было ненормально. До сих пор ни одна из игр Чэнь Мо не была побеждена ни в плане рейтинга, ни в плане дохода. Независимо от того, кто копировал игры Чэнь Мо, в конечном итоге его игры всегда были лучше. Глава 105. Эта стратегия. Буквально спустя минуту начались бурные обсуждения. Голодные до крови игроки начали оставлять много комментариев под постом Чэнь Мо. «Всегда копируют, но никогда не превосходит. Хорошо сказано. Ха-ха-ха, императорская династия все еще находится в своем собственном розовом мирке, когда настоящий Азерот скоро выйдет на свободу». Уничтожил всего 6 словами. «Мне жаль эту императорскую династию. Они собирались создать шумиху вокруг своей новой игры, но всего лишь одно предложение Чэнь Мо уничтожило их. Ха-ха-ха. Почему я чувствую, что Чэнь Мо планировал это с самого начала? Разве компания Цзин не выпустила недавно игру под названием «7 героев»? Из-за этого императорская династия решила создать Инмир, желая позаимствовать популярность Азерота. Они начали создавать ее, в то время как у Чэнь Мо не было возможности создавать крупномасштабные РПГ-игры. Но кто бы мог подумать, что Чэнь Мо уже предвидел это. Только посмотрите на этот эскиз, его более чем достаточно, чтобы императорская династия начала дрожать. Я вот волнуюсь, сможет ли Чэнь Мо создать крупномасштабную РПГ? Предыдущий комментатор, ответь мне на несколько вопросов. Умеет ли Чэнь Мо создавать казуальные игры? Умеет ли он создавать мобильные карточные игры, настольные игры? Каждый раз, когда я думал, что он не сможет этого сделать, он делал именно это. Создание РПГ-игры стоит огромных денег. Чэнь Мо не хватает денег. Это что, шутка? Да, у Чэнь Мо совсем нет денег. Каждая игра, которую он выпускал, становилась безумно популярной, но он так беден. Особенно сильный удар нанесла и АММТ. Боже, пойду задоначу инди-разработчику. Ничего себе, я думала, что пройдет 2-3 года, прежде чем я смогу прогуляться по Азероту, но оказалось, что игра уже создается. Я так взволнована. Я просто хочу стать Таурином, который будет бегать по равнинам. Количество репостов и комментариев его поста начало быстро расти. 500, 1000, 2000. С другой стороны, пост императорской династии был полной противоположностью поста Чэнь Мо. Самым смешным было то, что самым залайканным комментарий под этим постом было: «Всегда копируют, но никогда не превосходит. Всего за пару часов этот слоган стал очень известным, что только сильнее злило сотрудников компании «Императорская династия». Такой жесткий ответ удивил не только обычных игроков, он удивил даже профессионалов игровой отрасли. Многие разработчики видеоигр начали испытывать стресс. Он не слишком беспокоил их, пока он занимался разработкой мобильных игр, но разве этот пост не говорит о том, что с этого момента он начнет делать игры для ПК, и он начнет с РПГ, из-за чего столкнется с императорской династией и компанией Цзин. Он действительно ничего не боится. Это вообще могло быть случайным совпадением. Сначала 7 героев, потом анонс Айнмир, и к этим двум титанам еще добавляется и игра Чэньмо, и все это в один день. У компании Цзин был свой сильный козырь. Компания «Императорская династия» пошла в направлении захвата РПГ-сегмента, а Чэньмо хватало того факта, что это был Чэньмо. Этот парень был непредсказуем с самого начала. Всегда именно он издевался над другими, пока еще никто не смог превзойти его. Любители интернетных войн теперь были чрезвычайно довольны и начали воевать, в то время как Чэньмо сумел привлечь внимание к Азерту. Тут и там вспыхивали дискуссии. Самый большой вопрос заключался в том, какую игру планировал выпустить Чэньмо. До сих пор Чэньмо опубликовал только эскиз и суперпретенциозный комментарий. Многие игроки думали, что Чэньмо, должно быть, делает Морг, так как содержание Азерта так хорошо подходит для создания Морг, можно было сказать, что этот жанр был создан для этого мира. Но многие профессионалы игровой отрасли не думали, что он сделает Морг, максимум РПГ, ибо сейчас смог бы справиться Чэньмо с созданием чего-то такого масштабного. Он выпустил анимационный сериал, а также создал веб-сайт, после чего создал и ММТ, игру, которая весила менее 200 мегабайт. И хоть Чэньмо выпустил такой эскиз, кто мог быть уверен в том, что он прямо сейчас не создает еще одну донатную карточную игру. Однако некоторые профессионалы игровой индустрии думали, что сейчас Чэньмо действительно создает РПГ-игру, поскольку теперь у него появились как деньги, так и игроки. А в сочетании с обширным уникальным миром и тяжелой работой, его РПГ точно сможет войти в историю. Создание еще одной донатной мобильной игры не будет иметь никакого смысла. В конце концов игроки просто устанут ждать выхода чего-то серьезного даже с учетом того, что Азерот был отличным миром. Чэньмо держал язык за зубами насчет своей игры. Он не отвечал никому, кто спрашивал его о его будущей игре. В то же время создание шло согласно плану. После того, как Су Цзинью закончила очередную партию концепт-артов, Чэньмо нашел компанию, которая умела создавать качественные 3D-модельки. Конечно, Чэньмо предоставил им абсолютно все условности каждой модельки, поскольку Чэньмо хотел наилучшим образом передать уникальность каждого юнита. Детали персонажей не будут иметь таких высоких требований, как в RPG-играх, поскольку игроки почти все время будут смотреть на карту сверху вниз. Кроме того, Чэньмо также заставил Чжэн Хунси переписать сюжет 4 раза. Все из-за того, что сюжет будет напрямую влиять на такие вещи, как рельеф местности, дизайн уровней, локаций. Чэньмо пришлось тщательно проверять текст, он делал это ради того, чтобы все соответствовало истории. Вопрос создания музыки и звуковых эффектов не был большой проблемой. Он мог бы передать этот вопрос на аутсорс, так что пока что он даже не притрагивался к музыке. Игроки с нетерпением ждали выхода 3 игр. 7 героев, Айнмир и игры Чэньмо. В следующем месяце, 5 числа, в 7 героев можно будет сыграть всем желающим, так как игра выйдет из закрытого бета-тестирования. Дата публичного бета-тестирования Айнмир также была подтверждена, 10 число следующего месяца. Глава 106. Игра на рынке. Цзя Пэн и Цань Кун были довольно шумными. «Какого хрена твой мастер клинка снова здесь? Перестань убивать моих работников. Хех, ты думаешь, что я не вижу, что ты пытаешься скрыть тот факт, что ты начал строить новые здания? Я убью твоих работников. Не заставляй меня делать это. Боже мой, смотри, здание почему-то уничтожилось». Эти двое довольно быстро прошли кампанию и быстро перешли к ПВП. Цзя Пэн очень сильно полюбил эту игру, поскольку в стратегии могли играть и неудачники. Конечно, он никогда не нанимал бы героев, таких как Мастер Клинка или Охотник на демонов, поскольку Мастер Клинка, который не критует, кусок мяса. Девушки не были заинтересованы в ПВП, так что они решили, что пройдут только кампанию. но из-за их навыков они проходили кампанию весьма долго. Кроме Вэнь Лингвы, все остальные девушки все еще пытались пройти кампанию нежити. «Управляющий, не мог бы ты создать для меня какие-нибудь читы? Я действительно не могу пройти эту миссию», — взмолилась Чан Сюэ. Чэнь Мо знал, что такие стратегии не слишком подходили для девушек. «Хорошо, я научу тебя заклинанию», — сказал Чэнь Мо. «Заклинание?» — Чэнь Мо кивнул. «Откройте текстовое поле и напиши, кто твой папочка». Чан Сюэ едва сдержала смех. «Что ты имеешь в виду? Зачем мне спрашивать у игры, кто мой папочка?» Чэнь Мо сказал серьезным тоном. «Я серьезно, попробуй». Чан Сюэ ввела чит в чат, как и велел Чэнь Мо, а затем нажал на клавишу ввода. «Хм, ничего не изменилось», — сказала Чан Сюэ. «Попробуй ударить вон того монстра». Чан Сюэ приказала своему рыцарю смерти атаковать чудовище, и оно погибло от одного удара. Чан Сюэ была потрясена, а затем ударила другого монстра, который также умер от одного удара. Более того, ее рыцарь смерти также был неуязвим и не терял ни капли здоровья, независимо от того, сколько врагов его било. Чан Сюэ воскликнула. «Вау, это потрясающе! Есть ли еще что-нибудь такое?» Чэнь Мо рассмеялся. «В игре есть еще много подобных особых заклинаний, хочешь научиться?» Цань Кун набрал в Хасёрдады в чате в матче против Цзяпена. Цзяпен написал в чат: «А, босс, это заклинание не работает, ты солгал», — воскликнул Цань Кун. Цзяпен потерял дар речи. «Боже, что случилось с твоим достоинством?» Чэнь Мо рассмеялся. «Перестань думать о жульничестве. Любой знает, что использовать читы в мультиплеере – грех, но ты серьезно хочешь почитерить?» Чэнь Мо посмотрел на матч между Цань Куном и Цзяпеном. Они оба еще были полными нубами. Их стратегии были чрезвычайно однообразны. Они всегда затягивали игру и обучали юнитов самого высокого уровня, а потом отправляли свои армии вперед, из-за чего исход матча решался всего из-за одного сражения. Они также вначале вообще не убивали нейтральных крипов, поскольку теряли при этом своих юнитов. Но они все еще были новичками, так что все было в порядке. Чэнь Мо не собирался рассказывать им о любых стратегиях. По мере того, как игра будет становиться более известной, в ней также будут зарождаться свои стратегии. Его игра Warcraft: Pche Frozen Throne уже была почти готова. В его версии игры игровой движок, графика и PvP были намного лучше проработаны, чем в оригинале. Чэнь Мо сделал особенный упор на PvP и добавил в него систему ММРА от 0 до 4000 очков. 1500 указывали бы на среднестатистического игрока, меньше 1500 означало бы, что игрок ужасен, а 4000 ММРА означали бы, что игрок является киберспортсменом. Кроме того, Чэнь Мо сразу же сделал так, чтобы каждый матч записывался, и каждый такой реплей будет весить от силы 2 мегабайта, что позволит игрокам легко просматривать матчи скилловых игроков. Именно из-за реплеев некоторых матчей несколько так называемых классических стратегий были распространены по всему миру. На этот раз все в магазине видеоигр Чэнь Мо, включая Су Цзинью, отзывались об игре положительно. Даже девочки, которые не привыкли играть в стратегии, были довольны игрой. Но единственным человеком, у которого были вопросы об игре, был Цань Куном. Он спросил, почему Чэнь Мо не создал еще одну донатную игру, но он был быстро подавлен другими постоянными посетителями магазина видеоигр Чэнь Мо. Все были уверены, что Warcraft обретет невероятный успех, которая не только бросит вызов завоеванию Легиона за первое место в списке стратегий, но и станет той игрой, которая навсегда войдет в историю игр. Warcraft: Pche Frozen Throne официально выйдет на рынок в 2 часа дня. Чэнь Мо решил выпустить ее только на своей игровой платформе и в официальном магазине приложений. Чэнь Мо не чувствовал необходимости в обращении к другим платформам. Если бы он сделал это, разве тогда все то, что он сделал ради раскрутки своей игровой платформы, не прошло бы даром? Он также написал маленький пост на своем Weibo. Истинная история Азерота, которая будет передана с помощью необычной стратегии, уже доступна. Warcraft: Pche Frozen Throne наконец-то можно скачать. Чэнь Мо решил не использовать обычную модель прибыли. Вместо этого он сделал первую главу кампании бесплатной, но за 2 другие главы игроки должны будут заплатить, а также если они захотят поиграть в мультиплеере, им также придется купить 2 главы. Warcraft: Pche Frozen Throne стоило 88 юаней, что было довольно большой ценой для Китая. Завоевание Легиона продавалось за $40 за пределами Китая, а в пересчете на юани цена составляла бы 99 юаней. Но поскольку китайские игроки имели более низкий уровень потребления и не могли идти плечом к плечу с другими развитыми странами, из-за этого разработчики завоеваний Легиона решили снизить цену, чтобы продать больше копий. Китайские мобильные игры обычно стоят от 10 до 20 юаней, так что Warcraft: The Frozen Throne, которая стоила почти 90 юаней, определенно могла считаться дорогой. Даже такая игра, как Завоевание Легиона, которая пришла в Китай из-за границы, посмела оценить себя в 99 юаней. Цена в 88 юаней Warcraft: The Frozen Throne была невероятно смелой ценой. Так дорого, даже обычная версия стоит 88 юаней. Других версий пока нет, есть только обычная версия. Так почему ты ноешь? Слишком дорого. Сможет ли китайская стратегия превзойти Завоевание Легиона? Это слишком высокая цена. Может, он хочет по-быстрому отбить затраты из-за того, что думает, что его игра хуже, чем Завоевание Легиона. Вы, ребята, такие тупые. Я рад, что Чэньмо решил выставить окончательный ценник. Вы, ребята, уже успели забыть о ММТ, согласен с комментатором выше. Да и в первую главу можно сыграть бесплатно. Что еще вам нужно, ребята? Я думаю, что в эту игру стоит сыграть только потому, что она связана с Азеротом. Кто знает, насколько хороша эта игра. Пока вы тут болтали, я ее уже установил. Поскольку первую главу можно было пройти бесплатно и скачивание было совершенно бесплатным, игроки не стали долго думать и просто скачали Warcraft: The Frozen Throne. Глава 107. Шок. На форуме игры Завоевания Легиона я слышал, что появилась новая китайская стратегия, которая стала очень популярной. Я тоже слышал о ней. Ты же об Warcraft: The Frozen Throne говорил, это довольно неплохая игра с западным фэнтези в основе. Неужели? Я думал, что западные фэнтезийные миры уже давно вымерли. Разве императорская династия и Цзин недавно не анонсировали свои игры? Кто вообще осмелился пободаться с этими двумя титанами? Чэньмо и его компания «Удар молнии». Чэньмо, никогда о нем не слышал. Ты слышал о растениях против зомби? А, разве эту игру не издала компания, которая занимается только мобильными играми? Она что, решила залезть на компьютерный рынок? Такой храбрый. Я слышал, что у этого парня есть какие-то магические силы или что-то вроде того, ибо независимо от того, какая игра выходит от него, она всегда становится успешной. О, я уже загрузил этот Warcraft. Я расскажу вам о нем, как только немного сыграю. Вперед, мы будем ждать тебя. Все, кто активно общался на этом форуме, были фанатами стратегий, и подавляющее большинство из них играли в Завоевание Легиона. Один из администраторов форума, Кайзер, спросил: «Что, вышла новая стратегия? Скиньте ссылку, я заценю ее». После этого сообщения начались обсуждения. «А во, Бог хочет поиграть в новую игру? Ладно, видимо, мне тоже стоит попробовать. Даже Бог заинтересовался новой игрой, я, пожалуй, тоже ее скачаю». «Бог, ты просто можешь скачать ее с сайта компании «Удар молнии». Кайзер был хорошо известен в китайском сообществе. В Завоеваниях Легиона есть несколько суперзвезд, и Кайзер был одним из них. Однако он не был лучшим из лучших, на пике своих сил он смог войти в топ-10 своей страны. Причина, по которой он был хорошо известен публике, заключалась в том, что он всегда критиковал Завоевания Легиона на различных форумах и даже был известен тем, что указывал разработчикам на баги, и, конечно, почти ни один из них не был до сих пор исправлен. Кайзер считался главным человеком по обсуждениям стратегий в Китае. Он записал несколько отличных гайдов для Завоевания Легиона, а также имел свою собственную немаленькую базу поклонников. Этот парень молчал уже долгое время, но теперь, когда он скачает новую стратегию, его поклонники начали ожидать еще несколько отборных высказываний в сторону этой новой стратегии. На самом деле этот бог с огромной фанатской базой был всего лишь студентом второго курса. Сюикаю было 17 лет и происходил он из состоятельной семьи, был большим поклонником стратегии и приобрел базу поклонников благодаря стримам и отличным гайдам. Он уже не раз ругал разработчиков Завоеванием Легиона, но все, что получил в ответ, молчание и бездействие. Поэтому Сюикай ждал появления новой стратегии. Услышав, что китайский геймдизайнер разработал стратегию, он возложил на нее большие надежды. Скачав игровую платформу компании «Удар молнии», он зарегистрировал новую учетную запись и скачал Warcraft: Хефрозингхроне. Загрузка заняла совсем немного времени. На иконе был изображен молодой человек, глаза которого были полны злых намерений. Сюикай дважды щелкнул по иконке. На экране вспыхнул логотип компании «Удар молнии». Зловещий порыв ветра пролет камеры сквозь облака. Вслед за зловещим ветром заиграла мелодичная мелодия. Ворона пролетела над заснеженной вершиной, через пустынное ущелье, и, наконец, долетела до густонаселенного человеческого города. Дворец людей, имперская столица Лордерна. Отовсюду слышалась болтовня, пока король Тиринас сидел на троне в глубокой задумчивости. В то же время ворона вылетела из ниоткуда и появилась прямо перед королем. Фоновая музыка немного притихла, и зловещая ворона привлекла внимание короля. Пока все остальные в комнате болтали, ворона начала светиться подозрительным зеленым цветом и спустя мгновение превратилась в человека. Мидив. Его лицо было закрыто капюшоном, но его голос был слышен всему замку. Люди в опасности. Орды тьмы придут снова, и мир будет на грани войны. Единственная надежда для твоего народа – двинуться на запад, в забытые земли, в Калимдор. Я не знаю, кто ты и зачем ты тут, но сейчас не время для пророчеств. С явным огорчением воскликнул король, вставая с трона. Если на нас нападут, я решу, как защитить своих граждан. Не ты. В этот момент приятная фоновая музыка сменилась печальной меланхоличной мелодией. Однажды я потерял свою человечность, но я не позволю этому произойти снова. Если ты не сможешь решить эту проблему, я найду кого-нибудь другого. Мидив повернулся и ушел, бросив напоследок одно сообщение. Я предупредил тебя, судьба людей в твоих руках. После этого экран почернел. Хоть этот синематик был коротким, но в нем содержалось много информации. Сюикай до этого момента особо не интересовался историей Азерта, но этот короткий синематик смог его зацепить. Орки уже начали атаковать людей, а вместе с ними начала распространяться какая-то неизвестная болезнь. Таинственный человек пришел к королю, но его слова не были восприняты королем всерьез. Этот синематик сумел показать важную часть истории, и хоть Сюикай не знал, кто такой Мидив, и не знал, что это за человеческий город, но этого было более чем достаточно, чтобы история смогла привлечь его внимание. Более того, синематик действительно был хорошо проработан. В этом мире Китай не испытывал недостатка ни в хороших анимационных компаниях, ни в хороших художниках, ни в хороших компаниях по производству звуковых эффектов, ни в актерах озвучки. Единственное, чего не хватало компаниям, денег. Хороший синематик может быть создан с помощью вливания достаточного количества денег, и хоть этот не лучший из лучших, но он не так уж и далеко от звания лучшего синематика. Единственная проблема заключалась в том, что многие разработчики не хотели тратить на них деньги. Синематики будут длиться от 2 до 3 минут, но денег для их создания нужно потратить столько, сколько хватило бы на создание мобильной игры. Почему Чэнь Мо потратил так много денег на синематик? Было неизвестно, сколько компания Blizzard потратила на синематики для игры, но поговаривали, что все синематики в Wrath of Khelich King обошлись компании Blizzard в $5 миллионов. В параллельном мире из-за невероятного скачка технологий, а также из-за более низкой оплаты труда, вопрос создания синематика не был таким дорогим, но все же обошелся в приличную сумму денег. Чэнь Мо выбрал не самый качественный вариант, а чуть более дешевый, но результат его вполне устроил. Тем не менее Чэнь Мо все равно потратил чуть больше 37 миллионов юаней. Но в эту цену входили все синематики, которые появлялись в других частях серии игр Warcraft. Чэнь Мо потратил огромную сумму денег, которая принесла ему и ММТ, только для того, чтобы все выглядело очень кинематографично. Некоторые синематики, которые были слишком дорогими, были заменены простым текстом или же мини-анимацией, что сэкономило Чэнь Мо много денег. Честно говоря, если бы у Чэнь Мо не было и ММТ, он не смог бы найти столько денег. Если бы Чэнь Мо решил полностью упороться в кинематограф, стоимость создания игры легко превысила бы отметку в сотню миллионов. Сама игра, включая художественное оформление и тому подобное, даже близко не стояла с отметкой в 100 миллионов. Только Чэнь Мо и Го Фэн из компании Аврора знали об этом, Су Цзинью и остальные вообще не знали о том, сколько он потратил на это. Су Цзинью и Цань Кун, вероятно, умрут от шока, если узнают об этом. В конце концов, это был огромный риск. Если его игра не станет успешной, разве тогда Чэнь Мо не потеряет десятки миллионов просто так? Если бы он потратил эти деньги на донатную игру, подобную ММТ, он заработал бы гораздо больше денег. Но Чень Мо знал, что трата денег на синематики была правильным решением. Они могут не принести никаких бонусов другим играм, но в случае Варкрафта все было наоборот. Каждый синематик этой игры войдет в историю, он бы все равно заказал их, даже если бы они стоили в два раза дороже. Причина, по которой Чень Мо был готов потратить столько денег на синематики, заключалась не в желании получения быстро прибыли, а в создании бренда Warcraft. Более того, 37 миллионов юаней – это всего лишь около 6 миллионов долларов, в конце концов он потратил значительно меньше денег. Сюй Кай был впечатлен этим ходом. Было очень мало зарубежных компаний, которые были готовы потратить деньги на синематики, и компаний, которые тратили деньги на синематики в Китае, почти не существовало. Более того, этот синематик имел не только качественную анимацию, в нем также было много контента. Сюй Кай сидел разинув рот несколько секунд, после чего начал проходить кампанию. После того, как Артас обменялся несколькими словами с утером Светоносным, началось обучение. Обучение показало Сюй Каю то, что выбор юнитов происходит на левый клик мыши, а чтобы они пошли куда-нибудь, нужно было нажать на правую кнопку мыши. А, управление немного отличается от завоевания легиона. Сюй Кай был потрясен, поскольку завоевание легиона стал чем-то вроде классики для игр-стратегий. С того момента, как эта игра вышла в свет, появлялось все меньше стратегий, которые делали другое управление. Будучи бывалым игроком, Сюй Кай не сразу начал играть, а решил заглянуть в управление. Щелкните левой кнопкой мыши, чтобы выбрать, щелкните правой кнопкой мыши, чтобы отдать приказ. Когда юнит будет выбран, откроется доступ к нескольким командам. Обычное перемещение, остановка, удержание позиций, атака, патрулирование. Более того, все эти приказы имели горячую клавишу для быстрого реагирования. Удержание позиций, патруль, Сюй Кай нажал на патруль, а потом нажал на точку неподалеку, и Артас начал бегать от одной точки к второй. Система управления намного богаче, чем в других стратегиях. Она гораздо глубже, чем завоевание их легиона, воскликнул Сюй Кай. Более того, способности в этой игре были чем-то новым, чем-то, чего он давно не видел. В завоевании легиона, хоть и было несколько специальных подразделений, там не было такого типа войск, как герой. В Warcraft, Пхе Фрозен Хроне герои были частью игры, в левом верхнем углу был значок героя, и герои даже имели специальные способности, которые были очень полезны в бою. Кроме того, справа от портрета героя был рюкзак, который в данный момент был пуст. Хоть в нем сейчас не было никаких вещей, ему стало очевидно, что эта игра точно не будет скучной. Интересно, в этой игре так много новых инновационных идей, пробормотал Сюй Кай. Начав контролировать Артаса, Сюй Кай приступил к выполнению поставленных задач. Каждый раз, когда он отправлял его идти куда-нибудь, Артас говорил разные реплики. «Свет дает мне силу. Где враг? Я служу свету». Эта фишка присутствовала в завоеваниях легиона, но там оно было выполнено слишком плохо и порой из-за них Сюй Кай краснел. С другой стороны, фразы в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне были приятны и не раздражали. Сюй Каю не потребовалось много времени и он прошел обучение. Поскольку Сюй Кай имел большой опыт за плечами, он прошел первый уровень не почувствовав никаких трудностей. Но пройдя первый уровень, Сюй Кай не сразу продолжил играть, а отправил сообщение в групповой чат. «Кайзер, эта игра потрясающая. Завоевание легиона полный мусор по сравнению с ней». Глава 108. Взрыв популярности. Все члены этого группового чата были ошеломлены, когда прочитали сообщение Кайзера. «О боже, неужели нашего бога взломали? Я никогда не видел, чтобы наш бог хвалил стратегию. Ты серьезно? Неужели игра настолько хороша? Я верю богу, но лучше для начала сам скачаю ее». Эта чат-группа состояла только из бывалых поклонников стратегий. Прочитав от Кайзера таких громкие слова, они решили сами опробовать эту игру. Сюй Кай был так доволен игрой, что почувствовал, что этого недостаточно. Он зашел на Вейбо и написал пост, который был полон хвалебных речей о игре. Он даже решил начать стримить, так как чувствовал, что этого было недостаточно. Такой игрой нельзя наслаждаться в одиночку. Чем больше будет зрителей, тем лучше. Более того, редко когда китайская компания выпускала такую красивую игру, так что конечно же он собирался ее поддержать. Сюй Кай запустил стрим. Сюй Кай обычно подрубал стрим только ночью, так что сейчас у него не было такого большого онлайна. Но было много поклонников, которые были подписаны на Сюикая, так что многие получили оповещение о начале стрима. Ух ты, Бог подрубил, но сейчас только полдень, это странно. Ух ты, мне все равно сегодня днем делать нечего, а так хоть понаблюдаю за игрой профи. Все больше и больше людей начали узнавать о запуске стрима, и не прошло много времени, как онлайн на стриме вырос до 200 тысяч. У Сюикая было миллион фолловеров, которые следили за его стримами, так что такой онлайн был не таким уж большим. Тем не менее, Сюикай все еще был довольно большим стримером с миллионом фолловеров. Сюикай захватил вопс-игру Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, чтобы зрители могли видеть происходящее в игре, а затем изменил название на «Играю в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне». Сюикай начал говорить, пока контролировал передвижение Артаса. «Я узнал об этой игре сегодня. Она сделана нашим соотечественником, и с тех мгновений, как только я начал играть в нее, я увидел, что она довольно хороша. Я рекомендую вам всем поиграть в нее». В чате начали бурно обсуждать игру. Сюикай был одним из первых стримеров Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, но он, безусловно, не был единственным. Новость о выходе этой игры быстро распространилась в сообществе тех, кто любил стратегии, и многие зрители отправились к другим стримерам, умоляя их сыграть в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне. В рекордные сроки игра заняла первое место на всех площадках для проведения стримов. На следующий день многие стримеры, которые до этого играли только в завоевание Легиона, теперь начали играть в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне. Многие игроки были привлечены высококачественными синематиками, харизматичным героями и невероятной историей, и вскоре Warcraft, Пхе Фрозен Хроне стала невероятно популярной игрой. Сюикай вытащил свои деньги из карманов и без колебаний купил Warcraft, Пхе Фрозен Хроне. Он думал, что эта игра наверняка станет популярной, и 88 юаней за игру такого качества было довольно маленькой ценой. Со временем Сюикай начал обнаруживать, что эта игра имеет много контента и очень захватывающую историю. На следующий день уже 800 тысяч зрителей смотрели на то, как Сюикай играет в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне. Такой онлайн значительно превосходил онлайн многих топовых стримеров. После прохождения очередной главы, на экране начал проигрываться еще один синематик. Сюикай был шокирован, еще один синематик, разработчик должно быть очень богат, раз выбросил столько денег. Где-то далеко зазвонил колокол, заиграла величественная мелодия, пока камера пролетела над Лордераном и показала Артаса. Артас только-только начал входить в город. Жители Лордерана радостно приветствовали возвращение своего героя и кидали в воздух цветы и лепестки. Когда один такой лепесток пролетал рядом с рукой Артаса, он поднял свою голову, которую скрывал черный капюшон, и схватил лепесток. В этот момент величественная мелодия резко перестала играть, а на ее место пришла грустная и удручающая мелодия. Лепесток медленно завял в руке Артаса. Артас бросил его на землю и посмотрел в небо своими холодными, безжизненными глазами. Затем Артас вошел во дворец. Артас поприветствовал отца. Никто не заметил, что в руках Артаса находился не священный молот, а ужасная ледяная скорбь. Король встал, чтобы поприветствовать своего сына, но у Артаса в голове зазвучал совсем другой голос. «Тебе больше не придется страдать ради своего народа и нести бремя этой короны, я позабочусь обо всем». Артас шагнул вперед с мечом в руке. Камера переместилась на тень Артаса на стене, и в то же время король закричал: «Сын мой, что ты делаешь?» Артас ответил без единой эмоции: «Я становлюсь королем, отец». Когда кровь полилась с трона, Артас бесстрастно воскликнул: «Это королевство будет уничтожено, и на его обломках возникнет новый порядок, который станет основой мира». Как только Сюикай пришел в себя, он увидел, что его чат попросту кипел. «А боже, и это китайская игра? Вы хотите сказать, что это китайская игра? Этот синематик просто сумасшедший. Моя мама только что спросила, почему я стою на коленях. Праведный сын в конце концов сломался? Боже мой, неужели история должна быть такой непредсказуемой? Я с самого начала знал, что ничего хорошего из этого не выйдет. Поторапливайся, мы хотим увидеть конец». Игроки уже начали сходить с ума от этого сюжета, а они даже еще не увидели PvP-режим. Постановка этой истории полностью превзошла все игры. В магазине видеоигр Chainmo сейчас все смотрели на статистику игры. Компьютерные игры находились на другом уровне, нежели мобильные игры. Все были уверены в Warcraft, Пхе Фрозен Хроне, но никто не знал наверняка, насколько хорошо игра будет продаваться. Су Цзинью спросила: «Босс, что там по продажам?» Чэнь Мо ответил: «Разве ты не спрашивал об этом час назад, насколько они смогут вырасти за час? Быстро посмотри», — приказала Су Цзинью. Чэнь Мо взглянул на статистику и сказал, «24 960 покупок, пока что в среднем за час ее покупают 700 раз. Ух ты, это потрясающе! Более 20 тысяч продаж в первый же день», — воскликнула Су Цзинью. Цань Кун также сказал счастливым тоном, «Больше миллиона юаней в день, это же потрясающе! Растение против зомби также смогла достичь 20 тысяч продаж в первый день, но, в конце концов, это была мобильная игра, которая стоила 10 юаней, что принесло бы всего 200 тысяч юаней грязными». Warcraft: Pche Frozen Throne была крупной игрой, которая стоила 88 юаней, а продажа 20 тысяч копий означала доход в размере 1,7 миллиона юаней. «Тебя это устраивает? Я думаю, что продажи скоро начнут набирать темп», — сказал Чэнь Мо. «Начнут набирать темп?» Су Цзинью была удивлена. «Если это произойдет, разве тогда от завоеваний легиона не останется и мокрого места? Разве это не слишком нереально?» Чэнь Мо рассмеялся. «Нереально? Было бы нереально, если бы этого не произошло. Все остальные думали, что количество продаж Warcraft: Pche Frozen Throne уже было отличным результатом, но Чэнь Мо все еще не был удовлетворен. В его предыдущем мире игра Warcraft: Pche Frozen Throne разошлась тиражом в 1,6 миллиона экземпляров только в Китае. В то время пиратство было обычным явлением в Китае, так что продажа 1,6 миллиона копий игры была невероятным успехом. Хоть Чэнь Мо установил немного высокую цену в 88 юаней, пиратство в этом мире практически отсутствовало как таковое. А в сочетании с тем, что среди стратегий сейчас не было достойных конкурентов, Чэнь Мо был уверен в том, что сможет продать около 2 миллионов копий в Китае. Но такая игра, как Warcraft: Pche Frozen Throne, сможет легко стать чрезвычайно популярной и за границей. Что уж говорить, если там сейчас была чрезвычайно популярна завоевание легиона, которая была намного хуже Warcraft: Pche Frozen Throne во всех аспектах. Глава 109. Провал императорской династии. Популярность Warcraft: Pche Frozen Throne продолжила расти. Невероятная игра Чэнь Мо, история Азерота, революционная стратегия, отличная китайская игра, обсуждения с такими названиями и разного рода статьи начали всплывать буквально повсюду. Был удивителен тот факт, что если бы поклонник стратегии не знал о Warcraft: Pche Frozen Throne и написал об этом в любом обсуждении, он, вероятно, сразу же был бы покрыт всевозможными выражениями. На третий день продажи Warcraft: Pche Frozen Throne достигли отметки в 43 тысячи экземпляров. Конечно же, загрузок было намного больше, но на данный момент купили игру всего 43 тысячи раз. Если учесть эти данные и быстрый рост продаж, Warcraft: Pche Frozen Throne скорее всего достигнет отметки в 800 тысяч продаж, что принесло бы Чэнь Мо примерно 70 миллионов юаней. Это свело игровое сообщество с ума. Как правило, компьютерная игра могла принести своему создателю максимум 10 миллионов юаней за месяц. Но Warcraft: Pche Frozen Throne вышла в очень правильное время. Нет конкурентов, нет проблем. Чэнь Мо ворвался на рынок ПК-игры и нокаутировал бывшего чемпиона завоевания легиона. Более того, отзывы о Warcraft: Pche Frozen Throne были невероятно высоки. Рейтинг Warcraft: Pche Frozen Throne также никогда не снижался ниже 9.5 баллов, и многие журналисты, которые занимались обзором видеоигр, не могли сказать ничего плохого об игре. Высококачественная китайская стратегия. Warcraft: Pche Frozen Throne только вышла, а уже классика. Вы не поверите, но это китайская игра с невероятными синематиками. От ММТ до Warcraft: Pche Frozen Throne, сколько еще сюрпризов может дать нам Азерот? Рейтинг не ниже 9.5 баллов. Важный момент в истории стратегий. Легендарная стратегия. Эта игра уничтожила завоевание легиона. Все профессионалы твердят одно и то же. Это невероятно качественная игра. Все игровые СМИ только хвалили игру. Всего за несколько дней большинство игровых СМИ стали несгибаемыми поклонниками Чэнь Мо, снова и снова печатая статьи о Warcraft: Pche Frozen Throne. Многие игроки посвятили свое время продвижению Warcraft: Pche Frozen Throne. В мгновение ока Warcraft: Pche Frozen Throne стала невероятно известной. Даже игроки, которые до этого ни разу не играли в стратегии, узнали о этой игре. 5 числа игра 7 героев вышла из закрытого бета-теста. 10 числа игра Айн Мир вышла из закрытого бета-теста. Эти две игры должны были стать горячими темами, но им не удавалось привлечь к себе много внимания. Семь героев на самом деле собрала меньше игроков, чем при закрытом бета-тесте. У игры InMir дела обстояли еще хуже, когда она вышла из закрытого бета-теста, Warcraft. Heroes of the Storm уже была на рынке. Когда эти две игры начали сравниваться обычными игроками, на первую игру без слез смотреть было невозможно. Увидев сюжеты синематики Warcraft, Heroes of the Storm, игроки поняли, что даже геймдизайнер C-класса может сделать настолько качественную игру. Игроки, которые поиграли в InMir, не продержались в игре и часа. Что это за графика? Что это за анимации? Боже, как это забыть? Все настолько плохо, что даже хорошо. Разработчикам явно стоит поиграть в Warcraft. Heroes of the Storm. Императорская династия выпустила игру такого качества, вы же огромная компания, но вы не смогли конкурировать с геймдизайнером класса C, который вошел в индустрию видеоигр всего год назад. Вы, ребята, заставили меня посмеяться. Сюжет что? Писал дошкольник, слишком убогая игра. Даже несгибаемые поклонники императорской династии не смогли придумать ни одного оправдания их игре. Возможно, что дела обстояли бы лучше без присутствия Warcraft, Heroes of the Storm. Но из-за этой игры каждый смог увидеть все вопиющие недостатки игры. Синематики, забудьте. Сюжет вообще, видимо, писала собака. Больше всего всех бесило тот факт, что Warcraft, Heroes of the Storm была стратегией, где история не была важна, но она была прописана настолько хорошо, что местами даже становилось страшно. И тут выкатывается этот InMir. Тандаган оказался в затруднительном положении. Вы не можете винить меня, императорская династия не выдала мне достаточного количества ресурсов. Подумал он, высшие чины компании так и не смогли достигнуть консенсуса в отношении InMira. Су Цзян и Цинься были решительно против InMira, но Ян Чжэньюань и Лин Часю поддержали его идею, но не пожелали вкладывать слишком много ресурсов в проект Тандагана. Тандаган был зол на то, что он не получил полной поддержки императорской династии. Но что бы получилось, если бы ему выдали доступ ко всем ресурсам компании? Чэнь Мо даже бы глазом на это не моргнул. Семь героев и InMir сейчас вообще не пользовались популярностью. Они были полностью подавлены в Warcraft, Heroes of the Storm. Императорская династия и компания Цзин не ожидали, что их игры, в которые они вложили много времени и усилий, будут полностью побеждены игрой от геймдизайнера класса C. Хуже провала, который сопровождался громким треском, была только тихая смерть. Вначале у InMira было несколько ненавистников, но время шло, и их становилось только больше. Попытка копирования Азерота с треском провалилась. В это же время фанаты стратегии дергали себя за волосы, пытаясь придумать тактики в Warcraft, Heroes of the Storm. Они были потрясены тем, что игра была намного сложнее, чем они думали. Вначале все просто создавали армию самых дорогих юнитов для одного большого сражения. Игроки были сосредоточены на создании самых дорогих юнитов и полностью игнорировали героев. Позже один бывший киберспортсмен открыл несколько способов применения героев и сосредоточился на раннем убийстве нейтральных крипов. Вскоре ранние зеркраши и ранние сражения стали все более распространенными. После этого все начали постоянно разведывать территории и лучше контролировать своих юнитов, нашли более оптимальное соотношение работников для рудников и для добычи дерева. Игроки, которые ранее играли только в завоевание легиона, теперь изо дня в день играли в Warcraft, Heroes of the Storm, пытаясь стать лучше. Чэнь Мо спустя несколько дней включил систему ММРа в Warcraft, Heroes of the Storm, а также запись реплеев. С того момента игроки начали наблюдать за тем, как играют сильные игроки, начали изучать новые стратегии из первых рук, а также начали пересматривать старые стратегии, что позволило им находить новые стратегии еще быстрее. За неделю Сюй Кай и другие титаны стратегии сумели набрать 2400 очков ММРа. Они даже были готовы отказаться от сна, чтобы подняться еще выше. Warcraft, Heroes of the Storm начало проникать в сообщество тех игроков, которые ранее вообще не играли в стратегии. Игроки, которые никогда не играли в завоевание легиона, начали играть в Warcraft, Heroes of the Storm из-за ее богатой истории. Глава 110. Звонок. Ночь. Крики негодования доносились со второго этажа магазина видеоигр Чэнь Мо. Что за черт? Дайте мне книги на раскадровку. Боже мой, почему опять книга на анимацию? Я хочу подняться на второй уровень. Перестань подсовывать мне бесполезный мусор и дай мне книги на улучшение навыков раскадровки. Если бы на втором этаже не было хорошей звукоизоляции, его соседи, вероятно, уже вызвали бы полицию. Прошел месяц с тех пор, как Варцрафт Пхе Фрозен Тхроне вышла на рынок, и ее за этот месяц купили 740 тысяч раз, а это означало, что Чэнь Мо получил почти 41 миллион юаней в свой карман. Поскольку большая часть продаж шла от его игровой платформы, большая часть его прибыли шла прямо к нему, без изъятия процента официального магазина приложений, и именно поэтому прибыль была выше, чем ожидалось. Количество продаж начало падать в последние пару дней, но Чэнь Мо за первый же месяц сумел почти отбить стоимость создания игры. В этом не было ничего удивительного, поскольку Warcraft Пхе Фрозен Тхроне была классической игрой, но Чэнь Мо не был полностью удовлетворен такими продажами. Трудно было предсказать, сколько еще копий он сможет продать, но Чэнь Мо чувствовал, что его предыдущая оценка в 20 миллионов была слишком консервативной. Получив столько денег, Чэнь Мо потратил большую их часть на кредиты и попытался перейти на второй уровень. Но чем больше денег он тратил, тем больнее ему становилось на душе. Все из-за того, что теперь практически все навыки перешли на второй уровень, из-за чего большая часть книг преобразовывалась в кредиты. И каждая такая книга, навык которой уже был на втором уровне, по сути сжигала 70 тысяч кредитов. По сути, это был грабеж. Ему осталось прокачать искусство, 3D-арт, анимацию и раскадровку. В общем, ему нужно получить еще 250 книг. Согласно дропу, который выпадал ему ранее, включая тот факт, что он мог получить бесполезные дубликаты книг навыков и преобразовывать эти книги навыков в кредиты, Чэнь Мо должен будет нажать на кнопку Х10 по крайней мере еще 80 раз. И хоть у Чэнь Мо были деньги, ему было больно видеть то, как его деньги буквально сгорают. После еще нескольких прокруток шанс выпадения нужных книг резко уменьшилась. Единственной хорошей вещью, которая могла успокоить его, было то, что он получил много специального оборудования. Половина из специального оборудования было зельем просмотра воспоминаний, а все остальное – сыворотками улучшения скорости реакции и зельями повышения скорости рук. Сдерживая боль, Чэнь Мо использовал все это специальное оборудование. Какую пользу принесут эта сыворотка и зелье? Основываясь на названии, сыворотка улучшения скорости реакции улучшит скорость реакции, а зелье повышения скорости рук увеличит скорость рук. Такие улучшения были важны для профессиональных игроков, для него же они были бессмысленны. Что все это значит? Является ли это знаком с небес? Чэнь Мо начал обдумывать этот вопрос, не будет ли это пустой тратой всех этих сывороток и зелий, если он в конечном итоге не будет играть в игры? Чэнь Мо заснул, обдумывая эту мысль. Игроки еще не знали, с каким кошмаром им придется столкнуться в будущем. Было несколько игровых СМИ, которые хотели взять интервью у Чэнь Мо, но Чэнь Мо отказал всем. Чэнь Мо также собрал много поклонников на своем Вейбо, теперь у него было более миллиона подписчиков, на сегодняшний момент он считался довольно известным геймдизайнером. Чэнь Мо ничего не публиковал на своем Вейбо в течение месяца и отказывался от каждого интервью. Многие поклонники подозревали, что он просто сейчас заработал много денег и уехал отдыхать. Статистика Чэнь Мо в игровом движке иллюзий намного улучшилась. Чэнь Мо, геймдизайнер, Б-класс, креативность, 78, система, 67, код, 76, дизайн уровней, 77, сюжет, 85, концепт-арт, 77, 3D-арт, 46, ежемесячная квота, 0 КБ 180 ГБ. Каждый отдельный атрибут пережил взрывной рост, особенно сюжет поднялся аж до 85 баллов. Чэнь Мо, наконец, стал геймдизайнером класса Б. Конечно, его способности были лучше, чем у некоторых ни на что негодных геймдизайнеров класса А. Но так как Чэнь Мо был еще очень молод, создатели движка не рассматривали вопрос о повышении Чэнь Мо до уровня геймдизайнера класса А. Однако Чэнь Мо не заботился о таких титулах. Он чувствовал, что статистика в игровом движке иллюзий была совершенно бессмысленна. На следующий день Чэнь Мо проснулся в то же время, что и обычно. Люди уже ждали у входа в его магазин видеоигр. В итоге он был полностью заполнен через 10 минут после того, как открылся. После того, как его игра Warcraft Пхе Фрозен Тхроне стала популярной, магазин видеоигр Чэнь Мо также получил большое количество внимания. Игроки посещали его магазин видеоигр, чтобы поиграть в Warcraft Пхе Фрозен Тхроне, отказываясь идти в близлежащее интернет-кафе. Поздоровавшись с несколькими поклонниками, Чэнь Мо покинул свой магазин видеоигр. В этот момент на телефон Чэнь Мо позвонил неизвестный номер. «Алло», — ответил Чэнь Мо. «Здравствуйте, вы мистер Чэнь Мо, создатель Warcraft Пхе Фрозен Хроне?» — спросил некто. Чэнь Мо прочистил горло. «Да, это я». После двух секунд молчания звонивший сказал: «Я представитель зарубежного отдела метеоритных технологий. Я звоню вам из-за вашей игры». Чэнь Мо был потрясен. Метеоритные технологии? Компания «Метеоритные технологии» была довольно известной компанией в Китае. Она сосредоточилась на переводе китайских игр на другие языки ради распространения их за пределами Китая. В их услуги входили обычные переводы игры, выпуск, взятие вопросов утверждения за рубежом. В общем, они брали на себя практически все вопросы, которые мучили многих геймдизайнеров. Чэнь Мо на самом деле уже думал о выходе за пределы Китая, так что этот звонок спас его от многих проблем. Но это было неудивительно, поскольку Warcraft Пхе Фрозен Хроне получила такие хорошие отзывы в Китае. Она с легкостью превзошла бывшего чемпиона завоевания Легиона, плюс мир западной фэнтези также очень хорошо будет работать на западном рынке. Поэтому подобные компании также всерьез рассматривали возможность получения прав на распространение Warcraft Пхе Фрозен Хроне за рубежом. Чэнь Мо немного подумал, после чего сказал: «Хорошо, мы можем поговорить об этом завтра в моем магазине видеоигр, как вам». Договорившись о времени, они попрощались друг с другом. Чэнь Мо не придал этому слишком большого значения, так как чувствовал, что из-за качества Warcraft Пхе Фрозен Хроне они не смогут сделать ничего плохого, независимо от того, как они ее переведут. Единственное, о чем ему придется подумать, так это о цене. Купив баночку газировки по дороге, Чэнь Мо направился в интернет-кафе «Судьба». Глава 111. Один на один, Чэнь Мо сел за компьютер. Чжуая сегодня не было в интернет-кафе, вместо нее на стойке регистрации была женщина, которая не знала Чэнь Мо. Чэнь Мо обошел интернет-кафе и обнаружил, что почти половина игроков играла в Warcraft Пхе Фрозен Хроне. С тех пор как Warcraft Пхе Фрозен Хроне стала популярной, многие интернет-кафе установили ее на свои компьютеры. Игроки могли войти в свои учетные записи, чтобы поиграть против других игроков. Поскольку в интернет-кафе было довольно много игроков, Чэнь Мо сел за свободное место. Чэнь Мо вошел в свой аккаунт и запустил Warcraft Пхе Фрозен Хроне. Поскольку он был занят раньше, он никогда по-настоящему не играл в Warcraft Пхе Фрозен Хроне. Это был его первый раз, когда он собирался поиграть в нее как обычный игрок. «Введите ник, Силент». «Внимание, ник уже занят». Чэнь Мо нахмурился и позвонил Су Цзинью. «Эй, золотая рыбка, не могла бы ты проверить, кто использует ник Силент в Warcraft Пхе Фрозен Хроне?» «Да, смени ему имя». «Зачем? Это не имеет значения». «Да, и выдай ему 200 юаней в качестве компенсации». «Да, прямо сейчас». Чэнь Мо ввел этот ник еще раз, через 5 минут и зашел в игру. Чэнь Мо решил сначала поиграть против очень сильного компьютера. Через 27 минут Чэнь Мо вышел из матча. Хоть один такой бот был бы серьезным соперником для обычных игроков, но для Чэнь Мо, который создал эту игру и знал алгоритмы и, этот матч был слишком скучным. Более того, его скорость реакции и скорость рук были наравне с профессиональными игроками. Поскольку он давно не играл, он решил сыграть еще раз, но на этот раз против безумного бота. После того, как Чэнь Мо почувствовал, что разогрелся, он начал искать себе реального противника. Сейчас его ММР был равен нулю. После 10 рейтинговых матчей ему будет присвоен рейтинг. Первая, вторая, третья игра. Он буквально уничтожал своих соперников. Особенно в третьей игре, где Чэнь Мо играл орками. Он уничтожил своего противника только с помощью мастера клинка и двух бугаев, и его противник вышел из игры, когда с начала матча не прошло и 10 минут. «Я чувствую себя хулиганом. С этим ничего не поделаешь», так как он играл с обычными новичками. Чэнь Мо обладал навыками профессионального игрока, и он знал стратегии, которые были лучшими в его прошлом мире. Ему даже стало стыдно из-за того, что он играл против нубов и делает все, что хочет. В это время кто-то позади Чэнь Мо сказал: «Эй, неплохо играешь, может сыграем один на один?» Чэнь Мо обернулся и увидел, что за его спиной стоит круглолицый парень. На вид ему было лет 19, и из-за его круглых очков он был прямо вылитым пандарином. «Жердяй, ты опять хочешь поиздеваться над новичком?» — спросил другой парень, который сидел рядом. «Ты хочешь победить каждого, кто пришел сюда ради игры в Warcraft. Другой парень сказал: игрок с 3000 ММР опять издевается над нубами. Прекратите болтать, сказал жердяй. Я вас спрашивал, я только что видел, как этот парень сыграл 2 матча, и он действительно хорош. Он посмотрел на Чэньмо и сказал: привет, я Цзаучжо. Чэньмо был потрясен. Чё, был ли этот парень пандарином в своей прошлой жизни? Цзаучжо пренебрежительно махнул рукой. Ничего, Цзау. О, Цзаучжо, приятно познакомиться, сказал в ответ Чэньмо. Ты меня знаешь? Цзаучжо был смущен. Приятно, а ты меня знаешь? Чэньмо покачал головой. Не волнуйся, я сыграю с тобой партию. Цзаучжо был удивлен ответом Чэньмо, но он поспешно сел напротив Чэньмо. Я не буду подглядывать, сказал Цзаучжо. Чэньмо был впечатлен, как этот жердяй не мог знать, кто он такой. Разве он не должен знать разработчика этой игры? Но теперь, когда он подумал об этом, Чэньмо понял, что он до сих пор не выложил свою фотку Вейба, и игроки обычно не искали, как выглядят геймдизайнеры, поэтому для него было вполне нормально не знать, кто такой Чэньмо. «Хорошо, сейчас создам», — сказал Цзаучжо. Хоть в игре и существовал рейтинг, чаще всего в интернет-кафе игроки создавали частные лобби. Спустя мгновение в его лобби вошел Чэньмо. Цзаучжо спросил: «Брат, какой расой ты будешь играть?» «Я не житью», — Чэньмо ответил. «Я? Пусть рандом решит за меня». «А?» — Цзаучжо был шокирован. «Рандом, ты еще не нашел свою любимую расу? Я обычно играю вслепую». «Не волнуйся, запускай», — ответил Чэньмо. Цзаучжо немного колебался. «Мне стоит поставить себе 80% здоровья?» Чэньмо рассмеялся. «Не волнуйся, давай сыграем 1 раунд». Цзаучжо кивнул. «Хорошо, тогда начнем». Матч начался. Несколько игроков в Warcraft. Пхеф Розентхро не сгрудились вокруг и начали наблюдать. «Ух ты, он выбрал случайную расу. Ха, этот парень не выказал жердяю никакого уважения». Тихо, началось. Их мыши и клавиатуры начали непрерывно щелкать, а экраны то и дело мелькали тут и там. Здания строились быстро, пока рабочие собирали ресурсы. В конце концов, Цзаучжо был игроком с 3000 ММРа. Поскольку игра была довольно новой, и в ней было не так много высококвалифицированных игроков, в сочетании с тем, что было довольно трудно забраться повыше, 3000 ММРа было довольно высоким показателем. Вскоре один из послушников обнаружил базу Чэньмо. Орки, да. Цзаучжо решил не рашить его, ибо орки на ранней стадии могли с легкостью отбить атаку. После 2 минут активного геймплея зрители обнаружили, что их тайминги были идеальными, и из-за их микроменеджмента они могли сказать, что оба игрока точно не были нубами. Мастер клинка плюс 2 бугая. Похоже, что игроки высокого уровня всегда нанимают мастера клинка в качестве первого героя. Но жердяй уже подготовил защиту. Он был очень осторожен, пока убивал нейтральных крипов. Что за как он это сделал? Орками управляет робот. Все в порядке, жердяй все еще держится. Вначале было несколько небольших стычек. Цзаучжо прокачивал уровень своего героя, в то время как Чэньмо постоянно преследовал его. Мастер клинка Чэньмо следовал за Цзаучжо повсюду. Он добивал нейтральных крипов и воровал предметы всякий раз, когда ему выпадала такая возможность. Цзаучжо хоть и был готов к этому, но все еще находился в трудном положении. Он не был похож на нуба, который ливнул бы из игры после издевательств со стороны мастера клинка Чэньмо. Несколько игроков стояли позади Чэньмо и шептались между собой, не желая, чтобы Чэньмо и Цзаучжо услышали их. «Боже мой, я не могу уследить за его движениями, что он только что сделал». Мастер клинка постоянно следует за героем жердяя. Плюс его бугаи в это же время убивают крипов. Он успевает контролировать сразу 3 разных места. Этот человек – профессионал. Почему я чувствую, что жердяй находится в невыгодном положении? Глава 112. Что вообще происходит? Матч закончился через 17 минут. Цзаучжо написал в чат ГГ, когда его рыцарь смерти умер. Он в замешательстве почесал затылок. Он не совсем понял, как его так избили. Его противник не сделал ничего особенного, он просто нанял мастера клинка с 2 бугаями. Однако этот матч был совсем другим. На протяжении всей игры он проигрывал в каждой стычке. Цзаучжо думал, что этот матч длился 30 или около того минут, но спустя мгновение он увидел, что прошло всего 17 минут. Зрители тоже были в шоке. Что случилось? Жердяй проиграл, причем всего за 17 минут. Как же так? Я не заметил ничего необычного, но он так быстро проиграл. Боже мой, вот это я понимаю, бой между 2 титанами. «Еще разок?» – спросил Чэнь Мо. Цзоучжо почесал затылок. «Я был не в своей тарелке, давай еще раз». Чэнь Мо кивнул. «Хорошо». На этот раз Цзоучжо играл гораздо осторожнее и был полностью сосредоточен на игре. Ему также удалось выяснить, что Чэнь Мо на этот раз играет ночными эльфами. «Успокойся, успокойся. Не может же он играть одинаково хорошо на всех расах, верно?» Цзоучжо постоянно убивал нейтральных крипов, но на этот раз он встретился с охотником на демонов Чэнь Мо. Хоть он не мог становиться невидимым, как мастер клинка, он мог сжигать ману. Каждый раз, когда он видел охотника на демонов, единственное, что он видел, сжигание маны и то, как он быстро убегал. Он не мог догнать его своим рыцарем смерти, и сделать ему что-нибудь он на данный момент вообще не мог. После еще нескольких таких встреч маны у рыцаря смерти не осталось, и он не мог исцелить себя, даже если бы захотел. В итоге Цзоучжо не смог сосредоточиться и все время отвлекался на его героя, из-за чего забыл о тренировке войск. В итоге охотник на демонов каждый раз приходил из ниоткуда и стелил его нейтральных крипов или убивал послушников, которые добывали золото на руднике. Цзоучжо написал ГГ спустя 20 минут. Никаких специальных стратегий, в этом матче не было показано ничего сверхъестественного, но Цзоучжо все равно проиграл по какой-то причине. Он просто не мог победить его. «Еще разок?» – спросил Чэнь Мо. Цзоучжо яростно замотал головой. «Хватит, ты ненормальный. Какой у тебя ММР?» Чэнь Мо ответил. «У меня, я еще даже не откалибровался». Цзоучжо рассмеялся. «Перестань шутить. Как ты можешь играть на таком уровне, даже если еще не откалибровался?» Решил немного посмурфить. Чэнь Мо подумал и понял, что это было не так уж и далеко от истины. Цзоучжо сказал. «Добавь меня в друзья. Надеюсь, что ты поможешь мне в будущем». Чэнь Мо кивнул. «Конечно». Добавив друг друга в друзья, Цзоучжо спросил. «Кстати, ты не хочешь присоединиться к моей группе по Варкрафту? В ней есть несколько высококвалифицированных игроков. Я не смог победить тебя, но ты обязательно сможешь найти кого-то, кто победит тебя». Чэнь Мо сказал после некоторого раздумья. «Забудь об этом, у меня слишком много работы. Может быть, в следующий раз». Цзоучжо не стал настаивать, так как каждый высококвалифицированный игрок, которого он знал, был не очень дружелюбным. «Ладно, я поиграю немного». Чэнь Мо попрощался с Цзоучжо и продолжил играть на своем месте.